Глава 9. Паровая машина в шляпе. Существует мнение, будто все научные заблуждения, или, может лучше сказать, ненаучные, Николы Теслы, были вызваны отсутствием полноценного, то есть завершенного высшего образования. Дескать, слабо он знал теоретические основы и потому заблуждался. На первый взгляд это утверждение выглядит логичным. Действительно, полноценное образование закладывает тот фундамент, на котором строится вся последующая научная деятельность. С этим не поспоришь. Сколь бы гениальным ни был самоучка, он всегда будет в чем-то проигрывать образованному человеку. Даже не в чем-то, а во многом. Но давайте вспомним, когда именно Тесла получал свое образование. В 70-е годы позапрошлого века, в самом начале того стремительного научно-технического прогресса, который буквально перевернул мир. Старые знания опровергались, ежедневно совершались грандиозные, судьбоносные открытия, создавались новые научные направления, появилось много такого, о чем в первой половине 19 века никто не имел понятия. Скажите, положа руку на сердце, многого ли стоило в таких условиях образование, соответствующее старым канонам? Все ученые второй половины 19 века учились, что называется, на ходу, и новые знания часто шли вразрез с теми, которые они получали в университетах. Опять же, в первую очередь нужно принимать во внимание не наличие диплома, а квалификацию специалиста. В Будапеште и Париже Тесла проявил себя высококвалифицированным инженером, так что вопрос о недостаточном образовании можно не рассматривать. Не стоит, однако, ударяться и в другую крайность, утверждая, что Никола Тесла во всем был прав, только не всегда современники, да и мы с вами тоже, могли понять его утверждения и оценить их по достоинству. Крайности излишни. Да, действительно, Тесла высказывал ряд идей, которые стали реальностью спустя много лет после его смерти. Но давайте научимся отделять зерна от плевел. Концепция мировой системы связи, обмена информацией, была реализована в виде мобильной связи и интернета. Тесла был абсолютно прав, предсказывая возможность получения нужной информации в любой точке планеты при помощи компактных устройств. Но его предпосылки, попытки объединить земную кору и атмосферу в единую всемирную проводящую систему, были ошибочными, обусловленными приверженностью к ненаучной концепции существования эфира. Надо понимать, что Никола Тесла при всей своей гениальности был не роботом, а человеком, которому помимо прочих человеческих свойств, свойственно ошибаться. К сожалению, иногда в своих заблуждениях он переступал черту и вел себя необъективно. Примером может служить хотя бы его отношение к эксперименту Майкельсона-Морли. Вместо того, чтобы задуматься, а существует ли эфир на самом деле, Тесла предпочел найти приемлемое объяснение несостоятельности этого эксперимента. Главной проблемой Теслы стала уверенность в собственной непогрешимости, сформировавшаяся у него в 90-е годы 19 века. Уверенность, которая увела его от экспериментальных подтверждений в мир чистой логики. Надо понимать нашего героя правильно. Он не зазнался, зазнайство вообще было ему не свойственно. Он просто начал переоценивать возможности своего разума. Это можно считать добросовестным заблуждением. Добросовестность вообще была одной из основных черт характера нашего героя, которого британский физик Эрнест Резерфорд, считающийся отцом ядерной физики, называл «вдохновенным пророком». Иногда вдохновение становилось чрезмерным. Уязвленное самолюбие тоже не стоит сбрасывать со счетов. Крах проекта мировой системы сам по себе стал для Теслы великим потрясением. Но он вдобавок наложился на триумф Маркони, на возвеличивание плагиатора и унижение нашего героя. Желая компенсировать нанесенный самолюбию ущерб, Тесла порой очень сильно преувеличивал свои возможности или же делал совершенно вздорные заявления, относящиеся к области фантастики. Так, например, однажды он заявил, что его беспроводные энергетические установки способны сделать любую область земного шара непригодной для проживания. склонность к возвеличиванию своей особы и преувеличению собственных возможностей особенно возрастает после того, как в 1909 году Маркони получил Нобелевскую премию по физике за вклад в развитие беспроволочной телеграфии. Но если сравнить прогнозы Теслы по части сбывшегося и не сбывшегося, реального и нереального, то первого все же будет гораздо больше. Вот для примера фрагмент статьи «Чудеса будущего», опубликованный журналом «Colliers Weekly» 2 декабря 1916 года. Текущий военный конфликт, Первая мировая война, является мощным стимулом для создания разрушительных машин и орудий. Вскоре появится электрическое ружье, которое было изобретено совсем недавно. Дирижабли и аэропланы оснастят компактными генераторами высокого напряжения, которые станут бить по земле током высокого напряжения. Боевые корабли и подводные лодки получат высокочувствительные щупы, электрические и магнитные, которые позволят обнаруживать приближение любого объекта, будь то под водой или же в темноте. Торпеды и плавающие мины станут наводиться на цель автоматически, что позволит без промаха поражать намеченные цели. Важнейшая роль в будущих войнах, а возможно и на заключительном этапе нынешней, будет принадлежать искусству беспроводного дистанционного управления автоматами. Я уверен в том, что воздушная торпеда с дистанционным управлением полностью вытеснит огромные осадные орудия, играющие в наше время ведущую роль. Ну, разве что с электрическими ружьями, ружьями с электрическим приводом, вышла заминка, поскольку человечество традиционно привыкло обходиться механикой, не нуждающейся в электрическом питании. Последний патент на ружье с электрическим запалом был получен в 1930 году советским инженером Петром Архангельским. Однако дело закончилось на бумаге. Кажется, не было создано даже экспериментальных образцов. Впрочем, известная компания «Ремингтон» в начале нулевых в течение непродолжительного времени выпускала винтовку, работавшую от 9-вольтового аккумулятора. Так что и это предсказание Теслы можно считать сбывшимся. А токи высокого напряжения, которыми станут бить по земле с воздуха, можно соотнести с лазерным оружием. В то же время Тесла полагал, что аэропланы никогда не смогут летать так хорошо, как аэростаты, потому что аэропланы слишком тяжелы для полетов. И он был не единственным, кто так думал. Но бурное развитие авиации опровергло эту точку зрения. Депрессия длилась недолго, до апреля 1907 года. Первой ласточкой, возвестившей о ее завершении, стала небольшая статья «Перспективы применения радиосвязи на железных дорогах», опубликованная газетой «Винсеннес Сан» из города Винсеннес, штат Индиана. В этой статье обосновывалась насущная необходимость беспроводной связи радиотелефона в поездах и на станциях. Если инженер или кондуктор каждого поезда получит возможность телефонной связи с любым другим поездом или станцией на пути своего следования, для того чтобы иметь полную и точную информацию, вероятность столкновений и прочих аварий существенно уменьшится. Само по себе это выступление в провинциальной прессе мало что значит. По правде говоря, написать такую статью смог бы любой маломальский грамотный репортер. Статья важна как подтверждение того, что Никола Тесла вернулся к нормальной жизни или хотя бы начал к ней возвращаться. В мае 1907 года Тесла стал членом Нью-Йоркской академии наук. Не стоит обольщаться громким названием. Эта академия, по сути, была чем-то вроде клуба прогрессивно мыслящих людей, сторонников развития науки. Теоретически в нее мог вступить любой образованный человек, готовый внести вступительный взнос, а затем платить ежегодные взносы. Но при всей ее доступности у академии был некоторый флер элитарности, поскольку среди ее членов были даже президенты Соединенных Штатов Томас Джефферсон и Джеймс Монро. Можно предположить, что кратковременность периода отшельничества была вызвана стремлением к возрождению проекта мировой системы. Пока башня стояла, надежда продолжала жить. Поняв, что напрямую привлечь средства уже не удастся, потому что все козыри беспроводной связи были в руках Маркони и его компании, Тесла изменил тактику и принялся рекламировать другие проекты, надеясь использовать полученные средства для развития мировой системы. Не мытьем, так катаньем, но главное дело жизни нужно было продолжать. Есть мнение, что на самом деле Тесла не собирался реанимировать проект мировой системы беспроводной передачи энергии, поскольку за время работы в Уорденклиффе успел убедиться в его бесперспективности. Но прямо отказаться от этой затеи и признать свои ошибки не мог, поскольку это привело бы к краху всей его научной репутации, которой Тесла очень дорожил. По существу, репутация была его главным достоянием. Потому-то, мол, и обострил отношения с Морганом настолько, чтобы тот прекратил финансирование проекта. Потому-то и чрезмерно надоедал ему своими письмами и намеренно писал их так, чтобы вызвать у Моргана раздражение. Морган считал, что это он держит все под контролем, а на самом деле Тесла им искусно манипулировал. Да, бывает так, что человек становится заложником своей ошибочной идеи и до конца жизни не может вырваться из ловушки, в которую сам же себя и загнал. Да, если бы Тесла заявил о несостоятельности проекта, то Морган мог бы потребовать с него те самые 150 тысяч долларов. Разумеется, ничего бы не получил, поскольку в имущественном отношении Тесла был гол как сокол. Ни недвижимости, ни каких-то ценностей, ни крупных банковских счетов он не имел. Но зато Морган мог бы наложить свою тяжелую руку на все рентабельные патенты Теслы, оставив его без единственного, более-менее стабильного источника дохода. Да, с психологической точки зрения рассуждение о том, что законы природы в конце концов восторжествуют и обеспечат проекту триумфальный успех, были разновидностью аутотерапии. Больше всего в пользу этого мнения свидетельствует вот такой факт. В феврале 1911 года миллионер Джон Хэммонд-младший, речь о котором пойдет чуть дальше, предложил Тесле создать совместную компанию по осуществлению проекта беспроводной передачи энергии. Предложение реально имело место, сохранилось соответствующее письмо Хэммонда и было сделано в самой что ни на есть серьезной форме. Для Теслы Хэммонд был идеальным партнером. Он имел техническое образование, активно занимался изобретательством и глубоко уважал Теслу. Что же касается средств, то для богатого семейства Хэммондов 200 или 300 тысяч долларов были мелочью, а при необходимости Тесла мог рассчитывать и на большее. Важное значение имела и политическая поддержка проекта, которую мог бы обеспечить Джон Хэммонд-старший. О его влиянии можно судить хотя бы потому, что в 1908 году он едва не стал кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии. О таком предложении сотрудничества можно было бы только мечтать. Но что делает Тесла? Он пишет вот такой ответ. «Дорогой мистер Хэммонд, мне нравится сочетание Тесла-Хэммонд. Однако нам нужно быть осторожными. Джентльмену, который подписывается G.P.M., принадлежит доля во всех моих беспроводных изобретениях. И мой друг Астер ждет завершения строительства станции, чтобы совместно организовать предприятие по беспроводной передаче энергии, которое обещает колоссальный успех. Что же касается телеавтоматики, то в этой области я совершенно свободен и буду рад получить достойное предложение по сотрудничеству. Предполагаю, что несколькими годами позже это изобретение привлечет внимание всего мира. Я только что завершил строительство турбин и в понедельник начинаю их установку на станции Эдисона, где и собираюсь продемонстрировать вам их действия во время вашего следующего приезда в город. С наилучшими пожеланиями, Н. Тесла». Речь идет о лаборатории Томаса Эдисона в Нью-Йоркском Уотерсайде, которой Тесла пользовался в течение некоторого времени. Однако у Теслы были и другие лаборатории в Провиденсе, штат Род-Айленд, и в Бриджпорте, штат Коннектикут, где он проводил те работы, которые нужно было скрывать от посторонних глаз. Жить на три города было не очень-то удобно, но по ряду соображений Теслу это устраивало. Сам он говорил, что смена обстановки подстегивает мыслительные процессы. Трудно верится в то, что Джон Астер ждал завершения строительства станции и собирался вкладываться в предприятие по беспроводной передаче энергии. Почему столь заманчивое предложение было отклонено? Да потому что Тесла на самом деле не хотел продолжать провальный проект. Это не единственно возможное объяснение. Джон Хэммонд-младший был активным, можно сказать, фанатичным изобретателем. По числу полученных патентов он уступает только Эдисону. Тесла мог подумать, что предложение вызвано желанием ознакомиться поближе с его разработками. Когда тебя не раз обкрадывали, поневоле станешь чрезмерно подозрительным. Возможно и другое. Опыт общения с Морганом мог отвадить нашего свободолюбивого героя от любого партнерства со стремящимися доминировать магнатами. Обжегшись на Моргане, Тесла мог решить, что станет продолжать проект только под единоличным контролем и никак иначе. Могло так случиться? Могло. Но все сказанное — только предположения, основанные на логических умозаключениях. А в какие дебри может завести чистая логика, известно хотя бы на примере нашего героя. Так что, отдав должное предположениям, дальше мы станем оперировать только фактами. В конце концов, это биографическая книга, а не аналитическое исследование вероятностей и допущений. Скажем так, возможно, только лишь возможно, не более того, что Никола Тесла на самом деле не собирался продолжать проект по беспроводной передаче энергии, поскольку мог убедиться в его несостоятельности. Но при этом он не мог открыто отказаться от этого проекта. Много позже Тесла станет утверждать, что сотрудничеству с Хэммондом помешал Морган. Не своим присутствием в деле, а напрямую отговорил потенциального партнера вкладываться в проект мировой системы. Темна вода в облацах воздушных. Полную ясность в этом вопросе мог внести только сам Тесла, но с ним уже не пообщаться, так что давайте отставим предположение в сторону и перейдем к фактам. А факты таковы. Демонстрируя намерение продолжить проект по беспроводной передаче энергии и затрагивая его чуть ли не в каждом публичном выступлении, будь то речь или статья в прессе, Тесла сосредоточился на разработке безлопастных паровых турбин. «Я скоро создам небольшую паровую машину, которая свободно поместится в шляпе», — сказал он в начале 1906 года своему секретарю и бухгалтеру Джорджу Шерфу, который не раз советовал ему отставить в сторону беспроводную передачу энергии и заняться другими проектами, более перспективными с коммерческой точки зрения. В принципе, изобретателя в первую очередь должен интересовать коэффициент полезного действия двигателя, но Тесла имел определенную склонность к внешним эффектам, которые производили должное впечатление на публику. Технические характеристики понятны лишь узкому кругу посвященных, а вот машина в шляпе — это фурор. Тесла исполнил свое обещание, создав к июлю 1906 года паровую турбину весом в 30 фунтов. 13,6 килограмма. Турбина и впрямь могла уместиться в шляпе, поскольку ее длина не доходила до 20 сантиметров. Но при столь малых размерах она могла развить мощность до 30 лошадиных сил. В пересчете мощности на вес турбина Теслы давала 3 лошадиные силы на фунт, но изобретатель считал, что это не предел, и поставил себе задачу достичь 20 лошадиных сил на фунт веса. Самым интересным свойством турбины были не размеры, а конструкция. Она не имела лопастей. Тесла применил принципиально новое решение. Насадил на вал несколько дисков и поместил его в цилиндр с отверстиями, через которые подавался пар. Сочетание отверстий с дисками заменяло лопасти. Потоки пара заставляли двигаться диски и вместе с ними вал. Тесла, как и положено любому изобретателю, считал свою конструкцию наиболее оптимальной и коммерчески выгодной, поскольку при малых размерах она развивала достаточно большую мощность. Простота конструкции и высокая мощность должны были стать залогом успеха, тем более что Тесла намеревался довести главный показатель до 1000 лошадиных сил. Кроме пара, его турбины могли работать на газе, более выгодным с энергетической точки зрения, а также на бензине, керосине, мазуте и вообще всем, что дает тепловую энергию. Тесла предрекал, что его турбина отправит тепловые двигатели на свалку. «Моя турбина явилась прогрессивным шагом совершенно иного свойства», писал в моих воспоминаниях Тесла. «Это принципиально иная отправная точка, успех которой означал бы отказ от устаревших типов двигателей, на которые были истрачены миллиарды долларов. При таких обстоятельствах неизбежному прогрессу приходится замедлять свой темп, и можно предположить, что самое большое препятствие возникает в умах экспертов, вредоносное мнение которых определяется организованной оппозицией. Совсем недавно я пережил неприятные ощущения, встретив своего друга и бывшего ассистента Чарльза Ф. Скотта, ныне занимающего должность профессора электротехники в Йельском университете. Я давно его не видел и был рад возможности пообщаться с ним в своем офисе. Вполне естественно, что наш разговор плавно свернул на мою турбину. И я крайне разгорячился. «Скотт!» — воскликнул я, вдохновленный невероятными перспективами будущего. «Моя турбина отправит на свалку все тепловые двигатели в мире!» Скотт задумчиво смотрел в сторону, поглаживая при этом подбородок, словно что-то подсчитывая в уме. «На этой свалке можно сделать целое состояние», — сказал он и молча ушел. Безлопастные паровые турбины Теслы были воплощением простоты. «Моя паровая и газовая турбины оказались весьма удачными», — сообщал Тесла Джону Астеру, явно надеясь на возобновление сотрудничества. По заключению многих сведущих людей, эти изобретения могут произвести настоящую революцию. «Моя газовая турбина идеально подходит для летательного аппарата, так как она способна вырабатывать от 4 до 5 лошадиных сил на каждый фунт веса. Я упорно трудился над созданием летающей машины, и это будет нечто особенное. В моей конструкции нет грибного винта, наклонной панели и руля. В ней нет ничего старого, но при этом она способна поднимать огромный вес и переносить его по воздуху с неимоверной скоростью. Мы создаем автомобиль, в котором найдут воплощение все новые принципы. Также я разрабатываю модель железнодорожного локомотива и пытаюсь адаптировать свой новый двигатель для одного из крупнейших атлантических лайнеров. Я пишу вам, будучи уверенным в том, что вы порадуетесь моим успехом». Неизвестно, порадовался ли Астер, но вкладываться в производство двигателей нового типа он не пожелал. Впрочем, есть мнение, что новый двигатель Теслы был установлен на некоем судне, принадлежавшем Астеру, которое в газетах описывалось как «гибрид дирижабля и корабля». Астер держал это судно вдали от посторонних глаз, поэтому информация о нем крайне скудна. В марте 1909 года Тесла вместе с финансистом Джозефом Ходли, тем еще мошенником, и инженером Уолтером Найтом основал компанию по производству безлопастных двигателей. Заявленный начальный капитал составлял $1 миллион, однако вряд ли заявленное соответствовало истинному положению финансовых дел. Скорее всего, Тесла оценил в крупные суммы свои интеллектуальные разработки. Надо признать, что он имел на это полное право, поскольку его разработки были уникальными. Одновременно были основаны две другие компании, которым предстояло заняться продажей оборудования для озонотерапии и электротерапии. Свой генератор озона, первый в истории, Тесла запатентовал еще в сентябре 1896 года. Турбины были приоритетным направлением. Тесла вел работу над тем, чтобы внедрить их повсюду, начиная со станков и заканчивая локомотивами. Он сумел заинтересовать турбинами самого Генри Форда, основателя Ford Motor Company, который тоже занимался изобретательством. Тесла говорил, что Форду понравились компактные размеры и высокая мощность турбин, но совершенно не понравилась их стоимость, снизить которую было невозможно. Скорее всего, он немного лукавил, потому что бензиновые двигатели явно обходились дороже турбин. Можно предположить, что Форда не устроили технические характеристики. Дела нашего героя пошли в гору, и на этом подъеме произошло сближение с семейством Хэммондов. Впрочем, говорили, что Джон Хейс Хэммонд-старший в свое время спонсировал разработку телеавтоматов Теслы, но точных подтверждений этому нет. Но даже если и спонсировал, то в тесное сотрудничество это не вылилось. Джон Хейс Хэммонд-старший родился в 1855 году в Сан-Франциско в семье майора Ричарда Хэммонда. В 1876 году он окончил Шеффилдскую научную школу, которая была естественно-научным и инженерным филиалом Йельского колледжа. Ныне Йельский университет в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, входит в престижную лигу плюща, объединяющую 8 частных университетов, расположенных на северо-востоке США. Примечание переводчика. Затем он продолжил образование в Королевской горной школе в германском Фрейберге, а в 1879 году вернулся в Соединенные Штаты и стал специальным экспертом геологической службы. Так начинались биографии многих чиновников. Но Джону Хэммонду хотелось большего, нежели обычная чиновная карьера. В 1893 году он отправился в Южную Африку для того, чтобы исследовать золотые прииски в Трансваале. А годом позже он начал работать в British South Africa Company магната Сесила Родса. Успешно открыв две шахты, Хэммонд стал управляющим British Consolidated Gold Fields, трансваальским филиалом компании Родса. Область, лежавшая к северу от реки Вааль, между нею и рекой Лимпопо. Примечание переводчика. Нажить огромное состояние Хэммонду позволила идея, которая могла бы прийти в головы многим, но пришла ему. Выгоднее заниматься глубокой добычей алмазов, скупая земли за бесценок, нежели платить баснословные суммы за те территории, где алмазы лежат на поверхности. Тут надо учитывать и то обстоятельство, что для разработки месторождений на глубине свыше 10 метров были нужны специальные знания, которыми обладали далеко не все южноафриканские алмазодобытчики. Помимо состояния, Хэммонд заработал репутацию высококвалифицированного горного инженера, специалиста с мировой славой. Не все шло гладко. В 1896 году Хэммонда, Фрэнка Родса, брата Сесила, и еще двоих британцев арестовали по обвинению в антиправительственной деятельности. Отношения между британцами и трансваальскими бурами были напряженными. Всех приговорили к смертной казни, но затем помиловали и предоставили возможность выкупить свободу за сумму в 600 тысяч долларов. Вернувшись в Соединенные Штаты в 1899 году, Хэммонд увеличил свое состояние, работая на горнодобывающего магната Даниэля Гуггенхайма. Заодно он активно занимался политикой. Дружба с президентом Уильямом Говардом Тафтом, 27-й президент Соединенных Штатов, 1909-1913 годы, способствовала превращению Хэммонда в одного из столпов американского общества. Дружил Хэммонд и с преемниками Тафта, Грантом, Хейсом, Рузвельтом и Кулиджем. Интересы Хэммонда-старшего не выходили за рамки горнодобывающего бизнеса. А вот его сын, Джон Хэммонд-младший, интересовался всеми инженерными новинками и имел выраженную склонность к изобретательству. В 1910 году, после окончания Йельского университета, Хэммонд-младший устроился на низовую должность в Патентном бюро Соединенных Штатов для того, чтобы изучить наиболее перспективные сферы изобретательства. Если для Теслы изобретательство было смыслом жизни и возможностью сделать что-то хорошее для человечества, то в основе стратегии Хэммонда-младшего лежала выгода, чистая выгода и ничего кроме выгоды. Но, как говорят сербы, и баран мясо, и овца мясо. Впрочем, сюда лучше подходит известное выражение китайского лидера Дэн Сяопина. «Все равно, черная кошка или белая, если она ловит мышей, то это хорошая кошка». Освоившись в мире изобретательства, Хэммонд-младший устроил лабораторию в отцовском поместье в Глостере, штат Массачусетс, и начал активно заниматься изобретательством. За свою жизнь он получил более 800 американских и иностранных патентов, уступив в этом достижении только Эдисону с его 4000-м рекордом. Томас Эдисон получил 1093 патента в Соединенных Штатах и чуть менее 3000 в других странах. Правда, изобретений у него было меньше, чем патентов, около 400, но и эта цифра впечатляет. В Соединенных Штатах Джона Хейса Хэммонда-младшего называют «отцом радиоуправления», несмотря на то, что этот почетный титул безоговорочно принадлежит Николе Тесле, создавшему первые радиоуправляемые автоматы. Да, по количеству разработок в области дистанционного управления Хэммонд-младший превосходит нашего героя. Но отцами принято называть тех, кто стоял у самых истоков. Первый президент от республиканской партии Авраам Линкольн стал национальным героем и наиболее выдающимся американским президентом. Но отцами-основателями Соединенных Штатов считаются Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Александр Гамильтон, Джон Джей и Джеймс Мэдисон. Большое количество патентов Джона Хэммонда-младшего в области радиоуправления позволяет предположить, что Никола Тесла имел основания опасаться его интереса к беспроводной связи. Впрочем, мы уже договорились оперировать только фактами, так что не будем развивать эту тему. Лучше приведем отрывок из одного письма, написанного нашим героем Хэммонду-младшему. «Мой дорогой мистер Хэммонд, сдается мне, что вы пытаетесь разыграть из себя профана в области беспроводных систем. Несмотря на ваши заверения, я намерен бдительно наблюдать за вашими успехами, и как только пойму, что у вас достаточно средств, сразу же подам против вас дружеский иск за нарушение авторских прав». Шутки шутками, а опасения опасениями. С одной стороны, Тесла рассчитывал на те блага, которые могла бы дать ему поддержка Хэммонда-старшего, а с другой испытывал опасения по поводу своих интересов. В свою очередь, Хэммонд-старший советовал своему сыну быть осторожнее с мистером Теслой, который склонен тратить золото словно медь. К Тесле Хэммонд-младший, которого почему-то называли не Джоном, а Джеком, относился с глубоким уважением. Нашему герою это льстило и способствовало установлению приязненных отношений. Однако сотрудничество в области разработки безлопастных турбин, в которую Хэммонды вложили 18 тысяч долларов, не увенчалось успехом. Деньги, по сути, были выброшены на ветер, поскольку турбины Теслы так и не смогли завоевать рынок. Компактный двигатель с хорошим заявленным коэффициентом полезного действия не пользовался успехом? Невероятно! Почему? Сырой, недоработанный проект не был конкурентоспособным. Безлопастные турбины в изготовлении обходились дорого, плохо выдерживали нагрузки, да и общий коэффициент полезного действия, не самой паровой турбины как таковой, а всего двигателя в целом, оказался не столь уж впечатляющим, в пределах 38%. Тесла рассчитывал на большее. Впрочем, наиболее рьяные сторонники Теслы верят в очередную конспирологическую теорию, теорию заговора двух гигантов, General Electric и Westinghouse Electric, которые, беспокоясь о собственных доходах, объединили усилия в том, чтобы не допустить на рынок замечательные безлопастные турбины Теслы. Но давайте смотреть на вещи реалистично. Если бы турбины Теслы оказались полностью конкурентоспособными, то каждая из упомянутых компаний поспешила бы приобрести права на их производство и как можно скорее запустила бы этот процесс. Но этого не произошло. Двигатель в шляпе вошел в историю, а турбореактивный двигатель в 30-х годах 20 века создаст британский инженер Фрэнк Уитл, которому удастся разработать материалы, способные выдерживать высокие температуры газа и значительные центробежные усилия. Многократно повторяемая история повторится в очередной раз. Тесла сделал изобретение, но скоро перестал им заниматься, и его довели до ума другие люди. Нет, Уитл не использовал напрямую разработки Теслы, и вообще первую газовую турбину описал еще в 1791 году британский изобретатель Джон Барбер. Но, скажем прямо, у безлопастных двигателей Николы Теслы был определенный потенциал. И жаль, что наш герой его не использовал. Впрочем, в силу своего самолюбивого характера, А эта черта в начале 20 века явно гипертрофировалась, Тесла упускал множество перспективных возможностей. Вскоре после охлаждения отношений между Теслой и Хэммондом произошло знаменательное событие. 14 апреля 1913 года в возрасте 75 лет скоропостижно, во сне, скончался Джон Перпонт Морган, состояние которого на тот момент оценивалось примерно в 120 миллионов долларов. Примерно 2 миллиарда долларов по состоянию на 2020 год. Его смерть оказала на Теслу двойственное, противоречивое действие. С одной стороны, он потерял основного спонсора проекта мировой системы, который, несмотря ни на что, на бумаге продолжал оставаться его партнером. А с другой, появилась возможность развития сотрудничества с сыном и наследником, Джоном Перпонтом Морганом-младшим, который в своих благотворительных начинаниях заметно превзошел отца. Выколотить доллар-другой из Моргана-старшего удавалось немногим. Тесле в свое время несказанно повезло. А вот Морган-младший охотно спонсировал проекты, которые приходились ему по душе. Но только до определенного предела. «Я никогда не даю нищим больше доллара», — говорил Морган-младший. И в этой короткой фразе заключалась вся суть его меценатства. Каждому понемногу. Ровно за год до смерти Моргана-старшего, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, произошло крушение трансатлантического лайнера «Титаник», столкнувшегося с айсбергом в 600 километрах к юго-востоку от острова Ньюфаундленд. На «Титанике» плыл с супругой и слугами Джон Астер. Спастись ему не удалось. С Джоном Хэммондом у Теслы не сложилось. В результате Морган-младший оказался единственным богачом, на которого мог бы рассчитывать Тесла. Сотрудничество с ним давало двойную выгоду, как финансовую, так и репутационную. Имя Моргана само по себе стоило много. Идя по уже протаренному пути, Тесла предложил Моргану-младшему создать совместные компании по развитию радиовещания, то есть по возрождению проекта мировой системы, и по производству безлопастных турбин. Морган получал контрольные пакеты в обоих предприятиях и заверения в том, что каждый вложенный доллар принесет ему по меньшей мере 10 долларов прибыли. Относительно своего огромного долга, той самой суды в 150 тысяч, Тесла дал Моргану обстоятельные объяснения, суть которых можно выразить словами «проект нужно продолжать, тогда и деньги вернутся». От создания новых компаний Морган категорически отказался, предложив Тесле попытать счастье самостоятельно, а в случае успеха вернуть Морганам суженные ранее деньги. Возможно, сам Тесла в глубине души считал, что он Морганам ничего не должен, поскольку реализация проекта была остановлена не по его вине, но, разумеется, не показывал этого. Долг Теслы вырос еще на 5000 долларов, которые Морган выдал на неотложные расходы. Конечно же, Моргану-младшему, который был таким же хватким дельцом, как и его отец, не хотелось полностью прекращать отношения с талантливым изобретателем. Тесле в 1913 году исполнилось 57 лет. Для ученого это не возраст. И вообще он находился в прекрасной форме. Мало ли, что он мог еще изобрести. Те же самые безлопастные турбины при всей их коммерческой несостоятельности, с технической точки зрения, выглядели крайне многообещающе. О том, что Морган-младший, впредь станем называть его просто Морганом, потому что о старшем Моргане больше речи не будет, верил в Теслу, свидетельствует хотя бы то, что он был согласен получить в возмещение долга не только деньги, но и акции предприятий Теслы, успешных предприятий, которые докажут свою состоятельность. Не занимаясь усовершенствованием безлопастных турбин, Тесла время от времени вспоминал о них до конца 20-х годов прошлого века. Но его турбины так и не пошли в производство, а остались историческим анекдотом под названием «Двигатель в шляпе». Можно сказать, что существовало два Николы Теслы – ученый-изобретатель и чудаковатый гений, эпатирующий публику своими заявлениями. Условной границей между этими двумя ипостасями можно считать рубеж веков. Ученый остался в 19 веке, а в 20 век перешел чудаковатый гений. Но в то же время это был один и тот же человек – Никола Тесла, сын смелянского попа Милутина. В письмах к Моргану Тесла рассыпался в комплиментах, называя его то «светочем мудрости», то «честнейшим из людей», то «щедрым благодетелем». Причина такого поведения заключалась не столько в том, что Морган при всем своем рационализме был весьма падок на лесть, а в том искреннем восхищении, которое испытывал к адресату Тесла. Морган и впрямь повел себя благородно. Не стал акцентировать внимание на прошлом, а дал Тесле новый шанс, да еще и ссуду предоставил. Разумеется, на самом деле никакого благородства тут не было. Был простой расчет. 150 тысяч уже потеряно. В принципе, было потеряно больше, но давайте придерживаться этой круглой цифры. Можно списать их на убытки, потому что взять с Теслы нечего. А можно дать ему еще немного денег, а вот что и выгорит. Да и что такое 5 тысяч долларов для магната, сужавшего сотни миллионов правительством? В 1915 году синдикат, возглавляемый J.P. Morgan & Corporated, выдал правительствам Великобритании и Франции кредит в 500 миллионов долларов под 5% совместные, британские и французские, облигации. Железнодорожный магнат Джеймс Джером Хилл назвал этот кредит знаменательным моментом, превратившим Америку из должника в нацию кредитора. Сущие крохи. А в то же время Джорджу Вестингаузу патенты Теслы принесли миллионы. Сохранилось письмо-отчет, написанное Теслой Моргану в декабре 1913 года. Надо признать, что изложенная в письме финансовая стратегия выглядела весьма впечатляюще. Есть мнение, что ее помогла составить Кэтрин Джонсон, хорошо разбиравшаяся в деловых вопросах и бывшая главным финансовым консультантом своего мужа. Продажа эксклюзивных лицензий, итальянские концессии, внедрение беспроводной системы на военных судах, намечающееся сотрудничество с General Electric по производству турбин. Морган был настолько впечатлен, что ссудил Тесле еще 20 тысяч долларов на уплату процентов по его долгам, но дальше этого не пошел. Кстати говоря, все ссуды Моргана тоже давались под проценты. Желая разогреть Моргана, Тесла сообщил ему о том, что к безлопастным турбинам проявляет интерес германское правительство, и что якобы сам кайзер Вильгельм указал статс-секретарю военно-морского ведомства адмиралу Альфреду фон Тирпицу на необходимость скорейшего оснащения германского флота безлопастными турбинами. Эта дезинформация изначально была провальной по целому ряду причин. Тесла в своей наивности не понимал, что в высших сферах, где вращались Морган и ему подобные, существуют свои пути распространения информации. Если бы сам кайзер заинтересовался турбинами Теслы, то Морган узнал бы об этом раньше него. Кроме того, Моргану было неприятно само упоминание о Германии, с которой у дома Морганов исторически сложились не очень хорошие отношения. А еще германское правительство финансировалось еврейскими банкирскими домами, конкуренция с которыми превратила Моргана в ярого антисемита. Получилось так, что Тесла своей ложью ударил в самое болезненное место Моргана. Тот понял, что Тесла блефует, и утратил интерес к его турбинам. Некоторые тесловеды считают историю с продажей безлопастных турбин Германии правдой, только сильно засекреченной. Мол, было такое дело, и даже на каких-то кораблях турбины успели установить, но до широкого использования дело не дошло, потому что у вступившей в войну Германии не хватало ресурсов, вся высококачественная сталь шла на пушки. Ну а поражение Германии в войне поставило окончательный крест на этой затее. Но если бы так было на самом деле, то при всей секретности неизбежно остались бы какие-то следы, отдельные документы, сами турбины или хотя бы чьи-то воспоминания. Но ничего такого нет. Опять же, использованию турбин на судах препятствовала одна особенность, о которой упоминал сам Тесла. В подшипники попадала вода, и это быстро выводило их из строя. Насколько известно, Тесла так и не устранил этот недостаток, поскольку отсутствие коммерческого интереса к турбинам сильно его расхолодило. Да и к немцам он относился не очень хорошо, особенно с учетом обвинения в устройстве пожара в лаборатории. Нет, кайзер и Тирпиц играли роль наживки, на которую должен был клюнуть Морган. Однако он не клюнул. предвоенный период оказался щедрым на утраты. В апреле 1910 года умер Марк Твен, а в марте 1914 года скончался Джордж Вестингаус. На смерть Твена Тесла публично не откликнулся, возможно, потому что в последние годы жизни Твен впал в депрессию и почти ни с кем не общался. А вот о Вестингаузе он написал довольно большую статью, которая была опубликована в журнале Electrical World. Литературным дарованием Тесла не отличался, но он умел находить яркие и емкие характеристики для тех людей, которых хорошо знал. «Я люблю вспоминать о том Джордже Вестингаузе, которого увидел впервые в 1888 году», — писал Тесла. «Невероятная энергия этого человека не могла воплотиться в дела полностью. Но даже те, кто плохо его знал, восхищались им и той силой, которая была в нем скрыта. Он наслаждался сражениями и ни при каких обстоятельствах не терял уверенности в своих силах. Там, где другие, отчаявшись, отступали, он уверенно двигался к победе. Если бы Джордж оказался на другой планете, в полностью враждебном окружении, то он бы и там сумел выжить, потому что не признавал других вариантов. Его блистательная карьера была ознаменована чередой великих свершений. Он был первопроходцем и созидателем, дела и имя которого будут долго жить в памяти людей. При всех своих недостатках Вестингаус был лучшим из партнеров Теслы, протянувшим ему руку помощи в особо тяжелый период жизни. Да и дела он вел добросовестно. А что касается отказа от роялти за проданные лошадиные силы, то это решение Тесла принял самостоятельно. Вестингаус подвел его к решению, но не принуждал принимать его. Из близких людей остались только Джонсоны. Правда, дела у них шли не лучшим образом. Несогласие с политикой владельцев журнала Century, стремившихся к снижению стандартов ради больших продаж, в 1909 году вынудило Роберта покинуть свой пост, ввиду чего материальное положение семьи стало стесненным. Сохранилось письмо Джонсона Тесли, в котором говорится: «Когда вы, наконец, получите Нобелевскую премию, то вспомните, что я из последних сил пытаюсь сохранить свой дом, и мне срочно требуются наличные». К счастью, Роберту удалось поправить дела. Правда, литературные салоны теперь собирались у Джонсонов гораздо реже, чем прежде. Забегая немного вперед, скажем, что общественная деятельность приведет Джонсона к политике, а политические связи обеспечат ему должность посла Соединенных Штатов в Итальянском королевстве, которую он занимал в ответственный послевоенный период с апреля 1920 по июль 1921 года. Патентная война с ненавистным Маркони продолжалась. Причем Тесла вел ее не только в Соединенных Штатах, но и за границей. В Париже ему удалось добиться успеха и получить компенсацию за нарушение патентных прав. Но если для Теслы это была важная победа, то для Маркони проигрыш одного судебного процесса ничего не значил. При любом развитии событий позиции Маркони, создавшего свою радиоимперию, оставались непоколебимыми, и подтверждением тому стало присуждение ему Нобелевской премии. Не только Тесла подавал иски, но и против него их тоже подавали. В частности, Westinghouse Electric Company, которой Джордж Вестингаус уже не управлял, в 1912 году вознамерилась получить 23 тысячи долларов за оборудование, переданное нашему герою 5 годами раньше. Финансовое состояние Николы Теслы в начале 20 века не просто пошатнулось, а приобрело перманентно недостаточный характер. Теперь ему то и дело приходится изыскивать возможности для того, чтобы заткнуть очередные прорехи. Но при этом Тесла продолжает жить в дорогих отелях, обедает в лучших ресторанах и одевается с прежней элегантностью. Внешне он выглядит на все 100%, как выражаются американцы. А ведь это самое главное – произвести впечатление. Что касается умения произвести впечатление, то с этим у Теслы все было в полном порядке. Он хорошо умел это делать. История с Нобелевской премией вышла вдвойне неприятной для нашего героя. Мало того, что ее дали плагиатору Маркони, так еще и Тесла был введен в заблуждение. 6 ноября 1915 года газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила на первой полосе о том, что Нобелевская премия по физике этого года будет присуждена Николе Тесле и Томасу Эдисону. Абсолютно достоверная информация была получена от копенгагенского корреспондента лондонской газеты Daily Telegraph. Британские газетчики считались в Соединенных Штатах самыми пронырливыми, поэтому сведениям, исходящим от них, обычно доверяли. Да и сам факт присуждения награды Тесле и Эдисону не вызывал недоумения. Оба ее однозначно заслуживали. Эта дезинформация породила две легенды, оказавшиеся весьма живучими. Во всяком случае, обе существуют и поныне. Согласно первой, Тесла отказался от уже присужденной ему Нобелевской премии, заявив, что не хочет получать ее вместе с Эдисоном. В результате премии лишились оба. Что на это можно сказать? Только одно. Это полная чепуха. Во-первых, отношения Теслы с Эдисоном к тому времени изменились в лучшую сторону, хотя приятельскими так и не стали. Так что одновременное присуждение Нобелевской премии Эдисону не могло привести Теслу к отказу от нее. Самое большее, что он мог бы сделать, так это позволить себе какие-то колкости в адрес заклятого конкурента, что и было сделано в интервью, данном вскоре после публикации сенсационной новости. Во-вторых, разве стал бы Тесла, вечно нуждавшийся в деньгах, отказываться по столь надуманной причине от 50 тысяч долларов, эквивалентных 700 тысячам нынешних? Вряд ли. Вторая легенда гласит, что всему виной стали происки британского физика Уильяма Генри Брэгга, который буквально накануне вручения премии заставил Нобелевский комитет изменить решение в свою пользу. Вместе с Брэггом премию получил его сын Уильям Лоренс Брэгг, помогавший отцу в исследованиях кристаллов с помощью рентгеновских лучей. Якобы сам король Георг V благоволил Брэггу, ну и так далее. Но на самом деле кандидатуры Брэггов были определены еще в начале 1915 года. Никола Тесла в этом году вообще не выдвигался в кандидаты, а вот Томас Эдисон был выдвинут, но получил всего один голос из 19. Так что не было ни отказа, ни коварных происков, а была всего лишь газетная утка. Что поделать, даже такому солидному изданию, как «Нью-Йорк Таймс», ради увеличения продаж приходилось публиковать дутые сенсации. Теслу выдвинут на Нобелевскую премию в 1937 году. Но, подобно Эдисону, он получит только один голос. Лауреатами того года станут американец Клинтон Дэвиссон и британец Джордж Томпсон, открывшие явление дифракции электронов на кристаллах. Дифракцией называют процесс рассеяния электронов, при котором электроны проявляют волновые свойства.